господин маркиз. Неожиданно в монастырь прибыли наши церковные власти. Они приезжают, обходят все кельи, расспрашивают монахинь, требуют отчета как о духовном руководстве, так и о хозяйственном управлении монастырем, и в зависимости от отношения к своим обязанностям либо устраняют неурядицы, либо увеличивают их. Итак, я снова увидела почтенного и сурового господина Эбера, а также его двух молодых сострадательных помощников. Должно быть, они вспомнили, в каком плачевном состоянии предстала я перед ними в первый раз. Их глаза увлажнились, и я заметила на их лицах умиление и радость. Господин Эбер сел и велел мне сесть напротив него. Молодые священники поместились за его стулом, их взгляды были устремлены на меня. — Ну, сестра Сюзанна, — спросил господин Эбер, — как теперь обращаются с вами? — Обо мне забыли, сударь, — ответила я. — Тем лучше. Я и не желаю ничего другого, но должна просить вас об очень большой милости. Позовите сюда мать-настоятельницу. — Зачем? Если к вам поступят на нее какие-нибудь жалобы, она не преминет обвинить в этом меня. Понимаю. Но все же скажите, что вы о ней знаете? Умоляю вас, сударь, пошлите за ней. Пусть она сама слышит ваши вопросы и мои ответы. Нет, скажите. Сударь, вы меня погубите. Не бойтесь. С нынешнего дня вы больше не под ее властью. Еще на этой неделе вы будете переведены в монастырь святой Евтропии, близ Арпажона. У вас есть добрый друг. Добрый друг? Я такого не знаю. Это ваш адвокат, господин Монури. Он самый. Я не думала, что он еще помнит обо мне. Он виделся с вашими сестрами, был у архиепископа, у старшего председателя суда, у ряда лиц, известных своим благочестием. Он внес за вас вклад в монастырь, который я вам сейчас назвал, и вам остается провести здесь всего несколько дней. Итак, если вам известны здесь какие-нибудь непорядки, вы можете, не навлекая на себя неприятностей, довести их до моего сведения. Вас к этому обязывает святой обет послушания. Я ничего не знаю. Как? Разве они не прибегали к особо крутым мерам по отношению к вам после того, как вы проиграли процесс? Они считали и должны были считать мой отказ от обета тяжким грехом и потребовали, чтобы я испросила прощение у Господа. Но в каких условиях было испрошено прощение. Вот что мне хотелось бы знать. И, произнося эти слова, он покачивал головой и хмурил брови. Я поняла, что только от меня зависит отплатить настоятельнице хотя бы частично за все удары плетью, которые я нанесла себе по ее приказанию, но это не входило в мои намерения. Старший викарий, убедившись, что он ничего от меня не узнает, удалился, предложив мне держать в тайне то, что сказал о моем переводе в Арпажонский монастырь святой Евтропии. Когда почтенный викарий вышел в коридор, оба его спутника обернулись и поклонились мне очень приветливо и ласково. Я не знаю, кто они, но да сохранит им Господь их мягкосердечие и сострадательность, столь редкие у людей их звания и столь необходимые тем, кому вверяются слабости человеческой души и кто ходатайствует о милосердии Божьем. Я полагал, что господин Эбер занят тем, что утешает, расспрашивает или наставляет какую-нибудь другую монахиню, но он снова пришел в мою келью. — Откуда вы знаете господина Монури? — спросил он. — По моему процессу. — Кто вам его рекомендовал? — Супруга председателя суда. Вам, должно быть, часто приходилось совещаться с ним во время вашего дела? Нет, сударь, я с ним редко виделась. Как же вы сообщали ему нужные сведения? Несколькими записками, составленными мною собственноручно. У вас есть копии этих записок?